Глава 38. Обратный путь к лисьей норе выдался дольше и утомительнее, чем изначальный. Мало того, что приходилось быть бдительнее, памятуя о вероятных патрулях с кордонами, так еще и поклажа норовила переломать тазовые кости наших многострадальных кляч. Сам удивляюсь, как мы доперли это через половину Шварцвальда. С такими трофеями хоть сейчас можно было осесть где-нибудь в глухой провинции, прикупить особнячок и комфортно встретить... Черт, аджилипкая дрянь так лезет в голову. Нет уж, хватит с меня этой достойной старости. Через 3 дня привала... Около дюжины ситуативных трупов и парочку околотеологических диспутов мы, наконец, достигли проклятого поместья и, потирая затекшие от седла жопы, увалились как к себе домой. «Хозяйка, накрывай на стол! Мужчины вернулись с добычей!» Но героев никто не ждал с распростертыми объятиями. Более того, баронесса даже не потрудилась ради меня навести иллюзию и поместье встречало нас в своем истинном зловещем виде. «Что-то здесь не так», — предположил я, и донесшиеся сверху звуки тут же подкрепили мои подозрения. Наверху что-то жутко выло на фоне треска ломаемой мебели и звона битой посуды. «Меч! За мной оба!» «Вы уверены, что стоит?» — едва слышным шепотом поинтересовался Волда. «Нет. Держи души наготове». Тревожный шум доносился с 3-го этажа. Из самого конца правого крыла. Странно, что я не услыхал его с улицы. В коридоре было темно настолько, что даже мое зрение пасовало, обозначая предметы в самых общих чертах. Я шел первым с мечом на изготовку. Красавчик и Волда плелись следом, стараясь не отклоняться ни на миллиметр в сторону. Мы двигались тихо, стараясь не выдать своего присутствия до тех пор, пока не станет ясно, с чем имеем дело. То, что чертов Ош щедр на сюрпризы, я уже понял, а ни одного приятного пока не встретил. Звук шел издалека, не из боковых комнат, а из последней, дверью, обращенной к нам. И перед этой дверью что-то сидело. Его очертания невозможно было распознать. Они напоминали груду тряпья, с торчащей из нее головой на неестественно длинной шее, будто птичьей. Голова то склонялась, то... поднималась вновь, словно существо боролось со сном. Я был в десятке метров от него, когда одна из неуклюжих скотин, следующих за мной по пятам, наступила на какую-то душераздирающую, заскрежетавшую херню. И я чуть не ослеп. Темнота коридора в одно мгновение обернулась ярким светом лампад и люстр, а затхлый воздух наполнился ароматами тончайших благовоний. «О, я не заметила ваш приход!» — воскликнула баронесса, шурша под юбниками. «Прошу меня простить. Верно, задремала». Поднялась она на ноги и сложила ладошки в извиняющемся жесте. «Что за дверью?» Решил я пропустить протокольные любезности. «А это и?» — указала Арабель себе за спину. «Да, именно. Что за этой самой дверью?» «Ничего особенного. Просто относительно неудачный эксперимент», — неловко улыбнулась она. «Ладно. Где мой фильтр?» «Ну, он... «Он там, да? За этой самой дверью?» «Кое-что пошло не по плану», — просияла баронесса еще более обезоруживающей улыбкой. «Дьявол! Ну, не люблю, когда что-то идет не по плану. Особенно, когда в этот план входит небольшая война, где я против целой столицы графства». «Так тебе удалось?» Вместо пресного вербального ответа я красноречиво продемонстрировал палец Бертольда. «Прекрасно! Значит, все помехи устранены, наконец-то!» «Я, безусловно, разделяю твою радость по этому поводу, но...» «Черт подери! Что не так с моим фильтром?» «Не нужно волноваться. Фильтр в рабочем состоянии. Твоему душевному здоровью ничто не угрожает, но...» «Бля! Ну почему вся хуйня начинается со слова «но»? Говори прямо! Я не кисейная барышня. Мне доводилось слышать даже сравнение моего хера с карандашом в стакане. И я выжил. Не бойся. Руби правду матку». «Хельга, так ее зовут, начала изменяться». «Рановато». «Нет, иначе изменяться. Вероятно, это влияние твоей души, с которой она связана». «Давай проще. Я в этих делах ни хрена не дока. Что с ней и чем это мне грозит?» «Она не накапливает ментальный мусор. Она... извергает его вовне, впитывая лишь остаточную энергию, твои объедки. Но в общей массе этих объедков так много, что ее сущность стремительно деградирует, эволюционирует. Я не уверена, но она меняется. Я раньше с подобным не сталкивалась. Та часть душ, которую она поглощает, дает ей силы, слишком большие для телесной оболочки ребенка, и эта оболочка трансформируется». «Жатва случилась 4 дня назад. Она все это время продолжает извергаться?» «Да. Я не предполагала, что жатва станет столь массовой». «Ну, знаешь, они не хотели уходить по-хорошему». «Ты же не поглотил душу Бертольда?» — нахмурилась Арабель с подозрением. — Нет. Хотя соблазн был. — Ну да. Она вряд ли оставила бы тебя в прежнем обличии. Скольких ты употребил? — Ну, не меньше 1000, думаю. Может, 1500. — Ближе к 2000, — тихонько уточнил Волда. — И примерно половина из них благородных кровей, — подсокала язычком баронесса, — то есть весьма немалые. — Ты говорила, что она выдержит. — И не обманула. — Покажи мне ее. — О, не думаю, что это хорошая идея. Мелкая дрянь уже разнесла половину этажа, пока я не заперла ее тут. В комнате нет окон, а дверь запечатана магией. «Почему не в подвале? Уверен, внизу целые катакомбы с пыточными». «Ты мне льстишь. Я ее сюда-то на силу запихала. Бестия совсем не беззащитна, хоть и мала. Она бы тут все вверх дном перевернула. Ужасный, ужасный ребенок». Пока Арабель говорила, я заметил, что шум поутих, а завывания и вовсе смолкли. «Ты слышишь?» — указал я на дверь. «Кажется, девчонка знает о нашем присутствии». В доказательство сказанного с той стороны донеслись звуки осторожных шагов, а потом скрежет ногтей и громкое сопюнье. «Она тебя чует», — пояснила Арабель. «Родная душа как-никак. Думаю, нам стоит познакомиться. Если что-то пойдет не так, обещаю помочь водворить ее обратно». «Зачем тебе это?» — наморщила носик баронесса. Добровольная помощь или знакомство с обновленной фройлен Эльгой? Второе. Ну, судя по твоим словам, девчушка перешла из категории грошового расходника в категорию ценного инструмента. А я уважаю хорошие инструменты. «Разве я такое говорила?» В тоне баронессы проскользнули плохо скрываемые нотки досады и раздражения. «Не буквально. Но ты сказала, что Хельга не накапливает ментальный мусор. А все знают, что фильтр выходит из строя, засорившись. Получается, у нас тут инновационный фильтр с функцией самоочистки. Вечный фильтр. Поправь, если я ошибаюсь». «Это только гипотеза. Мы не знаем наверняка, она нестабильна и опасна». «Я готов рискнуть». «Будет лучше заменить ее новым фильтром, как и планировали. Я все организую». «Нет». «Что? Ты вдруг стал большим знатоком природы душ и их трансформации? Споришь со мной в вопросах, которым я посвятила большую часть своей жизни? Откуда такая дерзость?» Я подошел ближе и нежно тронул Арабель за слегка подрагивающий подбородочек. «Может, в душах я разбираюсь и хреново, но умом меня Господь не обделил. Открой дверь». «Нет». «Пожалуйста, не заставляй меня делать то, чего мне, видит Бог, делать не хочется». «Угрожаешь?» Вопрос прозвучал, будто железо по стеклу, а по коже прокатилось электрическое покалывание. «Пытаюсь избежать необходимости тебя умолять», — припал я на колено и, рискуя словить разряд, взял хмурую, как грозовая туча, баронессу за руку. «Знаю, тебе жаль терять такой рычаг давления». Ведь твои планы идут куда дальше, чем возвращение из ссылки, но позволь заверить, что и мои планы не ограничиваются малым. И одно из ключевых мест в этих планах отведено тебе. Мы можем быть полезны друг другу, очень полезны. Но нужно больше доверия между нами, понимаешь? Иначе ничего не выйдет. Открой эту дверь. Соверши жест доброй воли. Покажи, что наши совместные планы имеют шансы на успех. А уж я в долгу не останусь. Что скажешь?» Наблюдающие за этой сценой Волда и красавчик неиллюзорно удлинились физиономиями. У последнего даже пасть приоткрылась. «И каковы же твои планы?» — произнесла баронесса с долей иронии. «Стать графом и медленно потягивать души на задворках империи?» «К черту титулы! Я хочу славы. Хочу стать героем, возможно, даже народным». «Что?» — чуть не прыснула Арабель со смеху. «Это шутка?» «Ну, вовсе нет. Этому народу нужен герой. Он истосковался по заступнику. И я... отлично для этого подхожу». Баронесса нахмурилась и пристально вперилась мне в глаза. «Как странно. Прежде я не видела этого в твоей душе. Ты либо умело скрываешь истинные намерения, либо и сам не властен над ними. Люблю импровизировать. А мне-то что с того? Разве близость к герою не сулит выгод? К примеру, трон Аттерлянда». «Даже так? Почему нет? Совсем недавно я в одиночку захватил столицу графства. Представь, что я смогу, имея хотя бы небольшой отряд». Глаза баронессы сузились, будто в этой прекрасной голове запустился алгоритм расчета возможных исходов безумной авантюры. «Полагаю, речь не о простых наемниках?» «Нет, совсем не о простых. Что проку с головорезов, когда этим миром правит магия? Мне нужны чародеи, колдуны, ведьмы и шаманы всех мастей. Те, кого боятся и ненавидят. Кому не нашлось места в этом обществе снобов, мракобесов и ретроградов. Я поведу их за собой. Я покажу народу, что теперь у него появилась опора. Мы установим свой порядок и заставим всех с ним считаться. Это королевство прогнило снизу доверху, дорогая. Оно не пало до сих пор лишь потому, что никому не хватило яиц, как следует расшатать фундамент. В твоих словах больше бравады, чем смысла. Но нужно признать, и он там есть. Я подумаю, как приблизить твои планы к воплощению. «А пока...» — снова указал я на дверь. «Так и быть, но не заставляй меня пожалеть об этой уступке». «Ну, клянусь, ты будешь помнить о ней как о самом верном своем выборе». Рабель многозначительно хмыкнула и произвела едва заметное движение рукой. «Она твоя. Чего ж ты ждешь? Знакомься». Все звуки за дверью смолкли. Не было слышно ни сопенья, ни скрежета ногтей по дереву. Я сделал шаг вперед. Волда и красавчик два назад. Только баронесса оставалась на месте, с нескрываемым интересом наблюдая за происходящим и явно предвкушая развлечение. На двери не было ни засова, ни замочной скважины, ни даже ручки. Я слегка толкнул ее, и массивная громадина поплыла в сторону. Будто держалась не на петлях, а на чистом колдовстве. В приоткрывшемся дверном проеме было темно и разило гнилью. «Хельга!» — позвал я негромко, но никто не откликнулся, и пришлось отворить дверь шире. Единственный источник света находился у меня за спиной. Тьма комнаты камеры выдавала лишь очертания груд поломанной, раскиданной вдоль стен мебели и чего-то еще. Оно стояло неподвижно, так что выделить его из окружения было сложно. Чуть выше метра ростом, с телом ребенка и непропорционально крупной головой. «Хельга, малыш!» — снова позвал я, дружелюбно рассчитывая на взаимность. Но взаимности не получил. Мелкая дрянь ринулась на меня с яростью раненого кабана, визжа и беспорядочно размахивая худосочными ручонками. Не придумав ничего лучше, я нагнулся и приготовился ее поймать. Это было ошибкой. Ужасной и чертовски болезненной ошибкой. Удар в нежное подбрюшье сбил меня с ног и откинул далеко в коридор. От метра с кепкой я точно такого не ожидал и слегка растерялся. Этого слегка хватило, чтобы коварное порождение сатаны прыгнуло мне на грудь и вцепилось в горло холодными и крепкими, будто тиски пальцами. «Нет!» – прохрипел я, видя, как к ногам Волда упали ножны рапиры. Искаженное лицо, словно натянутое на череп не по размеру, приблизилось к моему, и из широченного, усеянного редкими зубами рта ударила волна. Если бы я не был уверен в абсолютной невозможности подобного, то поклялся бы, что рядом рванул минометный выстрел или как минимум РГО. В ушах зазвенело. Гадкая рожа расплылась в светлое пятно с черными провалами глазами. Я уже потянулся за стилетом, как вдруг... Неприглядная картина завертелась и пропала из моего поля зрения. Судорожно поднявшись на ноги и отступив, я проморгался и увидел красавчика, подмявшего под себя чертовку и капающего ей на рожу слюнями из оскаленной пасти. Но, как ни странно, никакого противодействия с ее стороны он не получал. Напротив, мелкая дрянь будто бы угомонилась. А потом случилось то, от чего я и вовсе опешил. Хельга, или чем бы там оно ни было, расплылась в жуткой улыбке и потянулась руками к нависшей над ней зубастой морде. Ее глубоко запавшие глаза округлились и, кажется, даже слегка выступили вперед. Она будто бы изучала красавчика. Изучала так, словно это был милый щенок, а не уродливая биомашина террора. Ее пальцы коснулись покрытых липкой слюной складок шкуры, черных губ, острых пилообразных зубов, а затем шершавого, как наждак, языка. Так нежно, даже ласково, не сталкивавшийся прежде с подобным отношением красавчик, разделил мое смятение ото всей этой ситуации и, не зная, как быть дальше, обратил вопрошающий взгляд в сторону. Воспользовавшись сим кратким мгновением, Хельга взвизгнула и молниеносно обхватила несчастное чудовище за шею. Красавчик попятился и попытался стряхнуть инородный предмет со своего тела, но гадкое прилипало, держалось крепко. Мало того, при этом она еще и разразилась омерзительным сверхвысокочастотным смехом. И чем отчаяннее красавчик пытался освободиться из этих объятий, тем безумнее веселилась повисшая на нем бестия. Она так заливалась, что у меня чуть кровь из ушей не пошла. «Все, все, стоп!» — крикнул я в надежде остановить это сюрреалистическое представление. «Красавчик, замри! Замри!» «Вот так, хороший мальчик. Видишь, она тебя не обидит. Ты ей определенно нравишься. Да, Хельга? Тебе нравится этот симпатяга?» Адское создание глянуло на меня без намека на дружелюбие, а затем перевело полный нежности взгляд на перепуганного, прерывисто дышащего любимца. «Вот и славно. Рад, что вы нашли общий язык, Господь милосердный. И что мне теперь с ней делать?» «Здесь она точно не останется», — ехидно улыбнулась Арабель. «Если ты об этом, может, хотя бы на первое время». Губки баронессы медленно раздвинулись, пропуская наружу розовый язычок, произнесший: «Нет, так сладко и упоительно, что у меня аж яйца сжались». «Нужно как-то отцепить ее», — указал Волда на душащую красавчика Хельгу. «Есть идеи?» «Ну, помнится, однажды я читал, что любые сложности в воспитании можно решить терпением и любовью. Да, у нас охуенно большие проблемы».